Добрый вечер всем. Программа 48 минут. И здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, Мариночка. И вы знаете, до того, как мы начнем собственно передачу, я хочу поблагодарить вас и Стаса за прекрасную передачу позавчерашнюю, в понедельник, с Александром Васильевичем Городницким. «Разбор полета», по-моему, называлась. Да, я да. Почему говорю? Потому что, ну, великий поэт на эхе Москвы, великий бард. Но дело в том, что эта ужасная пандемия, она так людей разобщила, что я не имел возможности видеть Александра Васильевича, моего старшего и потрясающего друга, почти 2 года. И, ну да, ну он на самоизоляции 1,5 года, я там изолируюсь, в разных географических пространствах мы находимся. И я ему сегодня, вот пользуясь нашей сегодняшней возможностью, передаю привет. А я его предупредил: смотрите нашу программу в среду. Мы с Мариной вам передадим привет, еще раз возвращаясь в программу понедельник. Так что, да, с удовольствием присоединяюсь, да, еще раз я привет. Я знал, что вы меня поддержите. Поддерживаю, безусловно. Ну, а сейчас мы переходим как раз к той передаче, о которой вы рассказывали 48 минут. Единственное, что у нас несколько получается такая серия, да, из последних передач, когда... Ох, ну грустно немного, грустно, безусловно, непростая ситуация. Про ЮАР будем говорить и про президента, я думаю, что не только про нынешнего, но и про экс-президента тоже поговорим. Безусловно, про Джейкоба Зуму, но и про Сирила Рамафосу, который действующий президент. Поводом, собственно говоря, поводом для разговора стали эти беспорядки, не знаю, хаос, который царит в ЮАР последние несколько недель. Но сейчас ввели армию, вроде бы ситуация несколько стабилизировалась, но хочется вообще разобраться, что же там происходит, почему и что дальше. Ну, действительно, я скажу так, острая фаза хаоса творится несколько недель. Но вообще Южноафриканская республика – страна, на мой взгляд, невероятно интересная. Кроме того, что там, мы сейчас по ней скажем, она входит в первые там, 25 стран мира и по территории, и по населению, и по экономике. Но вообще, ты знаешь, чтобы как-то понять эту страну, чтобы как-то попытаться ее воспринять, мне кажется, очень важно знать ее историю. Потому что история сама по себе – это такой приключенческий роман. Ведь когда в середине 17 века, известна дата, 1652 год, голландец Ян ван Рыбек прибыл в эти края и от имени голландской Ост-Индской компании на мысе Штормов, который сейчас называется, и все его знают, это название на слуху, мыс Доброй Надежды, основал поселение. Вот такой был голландский путешественник, которых, как мы знаем, много было в те времена. И 200 лет на эту землю съезжались в поисках счастья, в поисках лучшей жизни европейцы из Франции, Нидерландов, Германии. Англичане. Вот сейчас до англичан мы сейчас дойдем. До англичан дойдем, да. Англичане как раз там немножко с другой стороны. Так вот, потомки вот этих немцев, нидерландцев, голландцев, французов, они стали называть себя африканерами или бурами. У них появился такой смешанный язык, ни на что не похожий, смесь немецкого с фламандским. Он получил название африканс. И это было очень и очень такое интересное, своеобразное сообщество людей, ну, скажем так, по-своему, даже героических, потому что они осваивали совершенно новую землю. И так продолжалось тихо-тихо 2 века, пока к концу уж 19 века там уже появились современные возможности геологических разработок, и на этой благословенной, безусловно, земле были обнаружены неисчерпаемые залежи алмазов и золота. Это стало потом уже и платины, это еще отдельный будет разговор. И это стал таким мировым клондайком. Ну, поскольку, так сказать, земля стала очень-очень такой богатенькой, там появились и англичане. Вот к этому времени как раз англичане и подтянулись. В общем-то, англичане, так сказать, посчитали это своей землей, решили это сделать своей колонией. И вот начались знаменитые, ну, знаменитые... Англо-бурские войны. Ну, послушайте, столько книг написано в детстве, я же зачитывалась. Эти историческо-приключенческие романы. Она хотела бы молодец, потому что я хотел устроить викторину, теперь викторину не устроил, раз сама зачитывалась. Я, кстати, не знаю. Ты знаешь, я вот специально перед передачей посмотрел, что читают сегодняшние там 10, 12, 14-летние подростки, какие приключенческие книги. К сожалению, я не нашел той книги, которая была чрезвычайно популярна среди пацанов моего поколения. Это знаменитая книга Луи Босинара «Капитан Сорвиголова», написанная в 1901 году этим прекрасным французом про капитана Грандье с его командой молокососов, как они назывались. Но, знаешь, я, наверное, вот говорят «до дыр». В данном случае вот эту книжку «Капитан Сорвиголова» я зачитал до дыр. Вот почему-то так она мне нравилась. Вот мне жалко, если ее сегодня не читают современные ребята, потому что действительно написана прекрасно, и романтически, и приключенческая книга, и очень такая... Там, кстати, хорошее описание вообще всего имеет. Да. То есть там и как там путешествуешь. Вот это самое, да. Борьба там Трансвале, Оранжевая Республика там. И вот воевали вот эти самые, люди, которые там уже считали своей этой землей, африканеры или буры. Вот, я очень переживал за буров, которые воевали с холодными, жестокими англичанами, которые их расстреливали, убивали, а буры героически сражались. Но, в общем, в конце концов, буры и англичане поняли, что лучше все-таки договариваться, чем бесконечно воевать. По идее, всех этих драгоценностей в земле должно было хватить, на всех, что и, как выяснилось, произошло. И, наконец, вот в 1910 году был организован Южноафриканский союз, который стал, в общем-то, доминионом Британской империи. Потому что, а чей же еще? Потому что вот эти самые буры, они были просто местными жителями, и, конечно, их не хватило бы сил до конца бороться с серьезной на тот момент и великой на тот момент Британской империей. Ну там и силы по вооружению не хватало, людей там. Да нет, конечно, если какие-то книжки почитать, они, конечно, вот капитан Грандье, этот героический парень, так сказать, причем красавец, богат, в общем. Читайте книжку. Итак, но там была куча всякого рода смешанных браков. Буров, там, они тоже представляли разные народы Европы. Потом они, когда англичане там были вместе с англичанами, вместе с цветными они, были смешанные браки. Но надо сказать, что, и, кстати говоря, в этих книжках Бусинара тоже это написано. В общем-то, что касается коренного, чернокожего населения, то все эти события, прямо скажем, с точки зрения того, чтобы чернокожее население стало жить лучше, они как были там рабами, там и оставались. И это, надо сказать, насколько это было, достаточно, воспринимаемо и принимаемо чернокожим населением в конце 19-го, в начале самого 20 века, то постепенно ситуация стала меняться, и чернокожее население пыталось на самом начальном этапе хоть как-то заявить о своих правах. Но пришла Вторая мировая война, и вот после войны были всеобщие выборы, и в 1948 году победила так называемая национальная партия, это партия тотально белых людей, она имела лозунг очень простой для того времени, и я бы сказал, даже очень популярный для того времени. Южная Африка для белых. Угу. Четко, как говорится, и без всяких компромиссов. Более того, они приняли тогда соответствующие законы. Ну, например, права на гражданство ЮАР. Практически она была закреплена только за белыми. То есть черные были вообще без права даже на гражданство. Например, черные не могли ни избираться, ни быть избранными. Более того, для черных был запрет на передвижение. Они после там, заката солнца не имели права выходить на улицу. И категорически им запрещалось вообще появляться в районах для белых. Вот такой... Там фактически города были белыми, да, поэтому... Бандустаны. Бандустаны, такие резервации. И это такая политика, которая началась вот с конца 40-х и продолжалась там сколько, 30 лет, получила название протеин. И вот надо сказать, что в годы моего там детства, юности, людей моего поколения, вот была борьба против империализма, против колониализма и, конечно же, против этого самого апартеида. Я перевидал в детстве безумное количество всякого рода рисунков, карикатур, где вот показывали, как эти очень плохие белые, что, наверное, так оно и было, издевались над, в общем-то, несчастными черными, что на самом деле так оно было, которые вообще были совершенно бесправными. И надо сказать, что в этом плане на фоне целого парада, так сказать, антиколониальных революций в Африке, там, в Гане, в Гвинее, подряд, так сказать, шло освобождение от колониализма в африканских странах, в Конго, то ЮАР оставался вот такой пристанищем белого апартеида. И это, конечно, так сказать, становилось, эта страна стала все больше и больше, ну, скажем так, бельмом на глазу, в глазах всего мирового мира, да, включая Организацию Объединенных Наций, которая принимала, так сказать, достаточно жесткие резолюции по борьбе с апартеидом, объявляла его вне закона и так далее. И вот где-то к началу 50-х годов, я думаю, что все это надо быстро рассказать, потому что иначе мы не поймем сегодняшние события. Так сказать, вот чернокожие юаровцы, африканцы создали свой африканский национальный конгресс, и в итоге, это уже начало 50-х годов, это начало национально-освободительного движения, ну, даже, я бы сказал так, не сколько национально-освободительного, сколько борьбы против апартеида. Потому что белые очень жестко держали за власть. И все это, так сказать, вот я бы сказал бы, до ключевой даты, даты трагической, которая имеет непосредственное отношение к нашему сегодняшнему герою, потому что именно в этот момент, а у нас наш нынешний герой 52-го года рождения, я почему на этом делаю акцент. И вот 21 марта 60-го года в африканском поселке Шарпервиль несколько тысяч, говорят по разным цифрам, там от 3 до 10 тысяч африканцев окружили здание муниципалитета. Они протестовали против обязательной паспортизации. Так сказать, все это грозило погромом муниципалитету. Полиция открыла огонь. В общем, 69 убитых и почти 200 раненых. Куча арестованных. И в итоге тогда правительство Южной Африки запретило все партии, запретило Африканский национальный конгресс, запретило Панафриканский конгресс, ввели чрезвычайное положение. Вот этот самый АНК ушел в отставку. Подполье, да. И, да. И тогда же появились первые, скажем так, национальные лидеры, всеми признаваемые. Это легендарный И я думаю, что у многих наших радиослушателей и зрителей на слуху его имя Нельсон Мандела. Это Джейкоб Зума, его ближайший соратник. Джейкоб Зума 42-го года рождения. Он тогда тоже был очень достаточно молодым человеком. Это... Да и нынешний президент. Я видел их совместные фотографии, где они втроем сидят. Да, но это позже, потому что нынешний президент 1952 года. Он там был ребенком. Так вот, к чему я это рассказываю? Зума был арестован. Мандела получил по обвинению пожизненное заключение. Зума 15 лет. А вот наш нынешний герой видел, как в его поселке, это было недалеко от Шарпвилля, полицейские и военные стреляли, оттесняли людей, и его сбросили в канаву. 8-летнего мальчика сбросили в канаву. И вот, вот этот момент его, как говорится, скажем так, ну, пробуждение, что ли, когда он видел, когда вот его там соседей, там, родственников, так сказать, белые полицейские там стреляют, мучают, там, арестовывают. И вот его собственное, так сказать, вот это ощущение ребенка, которого там просто так ногой отбросили в канаву. Ощущение несправедливости, гнев, наверное. Ну да, гнев, если есть желание, так сказать, как этому противостоять. Вот это еще надо учесть, что он-то его отец, нашего нынешнего героя, сам-то полицейский. Он-то родился, так сказать, в семье полицейского, казалось бы, человека, который должен быть, ну, ребенок воспитывается, скажем так, в законопослушной семье, но вот это самое, как он сам вспоминал, вот этот самый эпизод, когда его сапогом отбросили в канаву, наложил отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Я короткую сделал историческую справку о Южноафриканской республике, но, так сказать, это все очень важно знать, потому что иначе трудно понять процессы, потому что как потом все-таки белые власти все-таки нашли возможность выйти на договоренности с черным большинством. Это все, мне кажется, крайне интересно. Ну, это как раз нужно рассказывать, когда закончился, соответственно, апартеид. Это такой был даже не год. Это 93-й год. Это да. Вчера. Вот по сегодняшней жизни это вчера. Ну, 30 лет, да. 30 лет. Ну, единственное, что такое получается история, что вот если рассказывать, что 30 лет назад, да, ну, чуть-чуть меньше, значит, закончился апартеид. И казалось бы... Думайте, Нельсон Мандела провел в тюрьме 27 лет. И после этого, после выхода из тюрьмы и после достижения соглашения, стал президентом. Знаешь, уйти по всем юношам, показаться в тюрьме, потом выйти из тюрьмы и стать президентом страны. Ну, это такая прям легендарная личность, конечно. Может быть, люди там не знают деталей каких-то, но мне кажется, что имя Нельсона Мандела знает. Ну, если спросить, если сделать вопрос на улице, все знают. Правильно. А вот ты знаешь, что вот другого человека, который стал президентом ЮАР в 90-м году, Фредерик де Клерк, понимаешь? Они оба с Манделой, а это белый человек. Он был президентом... Вот он снял запрет с Африканского национального конгресса. И именно он вместе с Манделой получили, кстати сказать, Нобелевскую премию мира, так сказать, именно в 93-м году. И именно де Клерк, белый последний президент ЮАР, уступил место президента Нельсону Мандела. Ну, там как раз прошли уже всеобщие выборы, и тогда, соответственно... Да. Нет, ну, понимаешь, на всеобщих выборах понятно, что тоже был в условиях отсутствия апартеида, должен был победить черный кандидат, африканский, потому что, конечно, там большинство-то все-таки там людей черный раз, прямо сказать. Но я о другом, про то, что там были всеобщие выборы, получается, когда победил Нельсон Мандела. А вот два героя, ну, в основном, конечно, действующий Сирил Рамафоса, но и его предшественник, собственно говоря, который и стал причиной, ну, скажем так, формальной, может быть, так сказать, причиной. Сейчас это, нужно, это будет подробно нужно рассказывать. Вот этих беспорядков, которые сейчас разразились в ЮАР, они же выбираются уже по другому принципу. Так, собственно говоря, и когда мы будем рассказывать, почему Джейкоба Зуму так уже сколько, 7 раз пытались импичмент ему сделать, ничего не получалось. Ну, я скажу, система уже другая. 10 лет тому назад, дорогая моя, я имел честь у господина Зумы брать интервью. Он всегда такой улыбающийся на фотографиях. Вживую я его не видел, разумеется. Он улыбающийся, да. Но человек своеобразный. И сейчас я вынужден поделиться с нашими слушателями, а кто нас смотрит, то и зрителями. Я это брал интервью для программы «Форма власти», то есть для своей телевизионной программы. И сейчас, ну, за истечением срока давности, я надеюсь, что, так сказать, в этом хулиганстве, которое я сейчас поделюсь, меня не сильно обвинят. Но ситуация была в этот момент для нас катастрофическая. Мы приехали к президенту Джейкобу Зуму, президенту ЮАР. Кстати, мы были первые, кто приехали к нему брать интервью у него. И, по-моему, вообще это был первый африканский лидер, у которого мы, россияне, брали интервью. Приехали в президентский дворец, а люди даже, ну, скажем так, далекие от телевидения, могут себе представить, что ну, подготовиться к интервью – дело непростое. Надо поставить камеры, там, проверить звук, там, поставить соответствующие, сделать такую мизансцену, установить свет. Ну, как правило, на это требуется часа 2, ну, 1.5 минимум, а то и больше. И когда мы приехали, только мы даже не успели толком распаковаться, нам говорят, что господин президент уже здесь час во дворце, он дела свои закончил, он что-то притомился, через 5 минут он придет, надо начать интервью. Все наши ахи-охи, что как, через что, мы нет, не готовы, что делать. Ну, не знаем, не смог, не успеть, значит, он уедет. Ну, что мы можем делать? У меня началась легкая паника. С договоренности соблюдается, ну, вот такая, смотрю. Значит, так сказать, что вот в моей команде, в форме власти, мы, так сказать, уже 20 лет работаем вместе, тогда это было 10 лет. Я не буду называть специальную фамилию, потому что, черт его знает, может, ЮАРовцы задним числом предъявят, так сказать, некие юридические претензии. Но у меня такой коллега по имени Алексей Леш, он начинал когда-то администратором нашей команды, потом стал оператором, сейчас он, по-моему, все функции выполняет. Там и режиссера, и продюсера, все вместе. Леша, все, кто знает нашу команду, знают Лешу. И он, когда увидел мое, ну, почти растерянное лицо, сказал: Михаил Иванович, сейчас все будет в порядке. Я не понял, что произошло. Но через 2 минуты почему-то во всем дворце потух свет. Вот просто погасло все электричество. И бедные, так сказать, служители забегали. Ну, понятно, что президента было уже звать нельзя, потому что света нет. А мы стали разводить руками, говорит, мы типа уже готовы, а где же президент? А света нет. А пока мы все, пока они бегали и пытались выяснить причину полной темноты во дворце, мы тихо продолжали при уличном свете там устанавливать камеры, ставить все как полагается, и где-то минут через 40, а может и через час, свет зажегся. Я не знаю, каким образом устроил это самое короткое замыкание мой друг Леша, но факт остается фактом. Время, которое нам надо было выиграть для того, чтобы подготовиться, все установиться, да. Да, мы все-таки выиграли. Так давайте вот, мы сейчас вот здесь как раз поставим запятую, потому что у нас первая часть программы подошла к концу. Напомню, что это 48 минут. Марина Максимова, Михаил Гусман. И после новостей и рекламы мы вернемся в студию. 48 минут. Продолжается программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, постоянно ведущая этой передачи, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Говорим мы сегодня про ЮАР. И у нас сегодня даже получилось так несколько героев. В основном, конечно, Сирил Рамафоса, президент действующий. Но для того, чтобы объяснить, что происходит там сейчас, нужно обязательно поговорить и про бывшего президента Джейкоба Зуму. И как раз мы остановились на том моменте, когда вы хитрыми махинациями все-таки нашли время для того, чтобы подготовиться к этому. Я не хитрыми махинациями, а технологическими уловками. Да, вот мы это действительно брали интервью у президента Зумы, но надо дать, скажем так, справедливость в том плане, что президент Зума, будучи героическим борцом против апартеида, ближайшим соратником президента Манделы и героя национального ЮАР Нельсона Манделы. Конечно же, все его президентство, ну, скажем так, аккуратно, было омрачено разного рода скандалами, связанными с его именем. Скандалами, да, коррупционными. Да. Да, да, да. Скандалами коррупционными. Лоббистского рода, так сказать. Потом надо же понимать, что в ЮАР, так сказать, огромное количество разного рода народностей, как почти в любой африканской стране. И в этом плане то, что, так сказать, достаточно сказать, что у них только, по-моему, если память не изменяет, 12 языков официальных. Официальных, да. Это причем, потрясающе, конечно. Кроме двух, о которых я сказал, африканцы и английского, там еще куча языков, названия которых, я убежден, кроме профессиональных африканистов, не знает ни один из наших радиослушателей. Там Исиндебели, Сесота, Салебоа, Сесота Сивати, Хитсонга, Хитва и так далее. Из этого можно заключить, что там очень многообразный этнический состав. Кстати сказать, вот мы говорили про этнический состав, там 80% чернокожих. При этом там они принадлежат самым разным народностям, там и зулы, и коса, и цонга, и свази, и, наверное, с десяток других. Плюс еще там мулаты, азиаты. Поэтому, хотя по религии большинство из них христиане. Ну, такой, скажем так, африканского направления христианства. Ну, да, опять у нас христианство, но при этом президент многоженец, да? Ну да, он, во-первых, многоженец, и вот Зума, так сказать, везде насаждал представителей своего племени, в основном. Что, конечно, будоражило народ, но они, кстати сказать, сейчас относительно долгое время были законопослушными, но, понимаешь, тут надо сказать, что у них не было военных переворотов никогда, что хорошо. То есть они все-таки привержены... Да, они могут выйти на демонстрации, пошуметь, даже погромчики небольшие устроить. Но военных переворотов, скажем, таких мятежей, связанных со сменой власти, у них не было за современную историю. Что говорит о том, что... Ну, будем надеяться, что они все-таки попытаются сохраниться. Вот. И когда Зум ушел от власти, и, так сказать, его, так сказать, мы стали предъявлять... В результате большого давления... Да, ну, человек, знаешь, это просто было ожидаемо. Ожидаемо. Он понимал, что его ждет, и когда он, так сказать, стал этому сопротивляться, его обвинили к неуважению к суду, он там не явился на слушание, и его приговорили ни много ни мало к 15 месяцам, вообще-то, надо еще отметить, глубоко пожилого человека. Но, 79, да? Да-да, закон 42 года. Закон есть закон, как говорится. И его приговорили. И вот тут, значит, сколыхнулась улица, особенно его соплеменники, естественно, особенно они накручивались теми людьми и накручиваются сегодня теми людьми, которые получили хлебные места при Зуме, и у них есть свои соответствующие там работники, зависимые от них люди. В общем, началась достаточно серьезная политическая, ну, скажем так, суматоха, чтобы не сказать более жесткие слова. И в этом плане наш сегодняшний герой, которому пока никак о нем не расскажем, Сирил Рамафоса, оказался в очень непростом положении. Хотя человек, он, так сказать, с очень интересной биографией, на мой взгляд, и, так сказать, в отличие от предшествующих лидеров страны, которые в основном были больше самообразованными, чем образованными людьми, то, так сказать, он все-таки изучал право, учился в университете. То есть у него есть такой более... Ну, все-таки он уже, так сказать, скажем так, юаровский политик нового поколения. Кроме того, он достаточно крупный бизнесмен. Он входит в 15... самых богатых людей Южноафриканской Республики. По разным оценкам, его состояние оценивается там чуть ли не в 200 миллионов. Так что, так сказать, ему есть за что бороться. Но, как я говорил, родился в 1952 году в пригороде Йоханнесбурга, в семье, естественно, чернокожего сержанта полиции. При этом надо иметь в виду, что вот он как раз из очень маленького племени, точнее даже небольшой группы вендов. Вот это тоже сейчас вот в борьбе с Зулусом Зума ему очень сильно мешает. Вот это большое племя, это маленькая группа. Кстати, мама его, пользуясь тем, что муж полицейский, как пишут, не знаю, правду или неправду, про его семью, приторговывала нелегально алкоголем, так сказать. И на этом, собственно говоря, одной зарплаты сержанта полиции не хватало, но вот мамаша нашего героя вносила свой вклад в бюджет. Он, в общем-то, был хорошим мальчиком, и школу окончил, и учился в университете, но вот все-таки уже студентом он присоединился к южноафриканской организации студенческой. Мы обычно, когда говорим, надо родить нашего героя, так вот он родился в 1952 году в семье полицейского, сержанта полиции, вполне благопристойного чернокожего человека. Но, правда, есть такие сведения, что его мамаша занималась нелегальной торговлей алкогольных напитков, не совсем законно, чем, так сказать, собственно, и пополняла в основном семейный бюджет, потому что одной зарплаты сержанта на семью не хватало. Но это, может, пишут юаровские газетные клеветники, но, так сказать, такую информацию во всяком случае прочесть можно было. Но, тем не менее, вот этого, так сказать, семейного бюджета хватило, чтобы мальчик, наш герой нынешний, смог и закончить школу, и поступить в университет, и, в общем-то, в университете достаточно пристойно, он изучал право, хотел стать юристом, и стал. И, кстати сказать, он получил в итоге диплом бакалавра в области права, что совсем-совсем немало. И должен сказать, что он же студентом. Вот я не зря вспоминал его детство во время этой самой подавление восстания или беспорядков, как кому хочется называть, 60-го года, он студенческой поры примкнул к студенческой борьбе против апартеида, выступал на разных митингах и получил сначала один, так сказать, был арестован на один срок, там что-то на 11 месяцев, потом еще на другой срок. То есть он в тюрьмах ЮАР закалялась его, так сказать, так, политическая личность. Хотя, тем не менее, он все-таки смог, я уже сказал, получить диплом бакалавра. И когда он закончил учебу, он стал заниматься профсоюзной деятельностью. Кстати сказать, в ЮАР чрезвычайно активны профсоюзы вот, по защите прав черных. Он стал консультантом по юридическим правам в Союзе, в Совете профсоюзов ЮАР. И поэтому, в общем, надо сказать, что его шла такая активная профсоюзная карьера, он приобрел популярность, его знали в стране, он часто выступал, и это все еще, я говорю про период, он был молодым человеком, еще был апартеид. И надо сказать, что когда, наконец, было принято решение об освобождении из тюрьмы Нельсона Манделы, то именно Сирил Рампоса. И вот здесь очень важный момент, который, может быть, решающим образом сыграл в его судьбе. Он фактически был главным организатором торжественной встречи выхода Манделы из тюрьмы. Угу. А после этого Нельсон Мандела стал совершать бесконечные поездки по стране, где его с восторгом встречали чернокожие юаровцы. И везде, неподалеку, ну, там были его соратники, люди, скажем так, его возраста. А вот среди молодых героев, относительно молодых, тех, кто вот организовал все эти встречи, как-то их готовил, был вот как раз наш Сирил Рампоса, и это тоже очень сильно добавило ему и авторитета, и популярности в стране, и, кстати сказать, в признательности самого Нельсона Манделы. Поэтому, когда опять-таки был легализован вновь Африканский национальный конгресс в 1991 году, то стало как бы понятным, что нужны уже новые тоже кадры, он и стал генеральным секретарем этой партии. Но сказать, я смотрю, что-то... вот в какой-то момент у него, да, вот это интересно, его бизнес-жилка, как она проявилась, и то есть он очень-очень-очень успешный бизнесмен. Ну, я же то, что сказал, он входит в 15 самых богатых людей ЮАР, у него там по 300 миллионов, или там 200 с чем-то миллионов, ну, правда, точно никто не пересчитывал, тем более у него в местной валюте. Вот. Но, во всяком просто случае... когда 50% страны за как это, хотел сказать, за рубежом, ниже черты бедности, наверное, непросто заработать там такие деньги. Я понимаю, на что вы намекаете, Марина. Но я понимаю, и об этом тоже писали. А намекаю не я. Это все это местная пресса тоже, между прочим, пишет. Видите, как я быстро стрелки перевела? А, кстати, там очень мощная пресса, кстати сказать, очень мощная. Там огромное количество газет. Они очень такие... Кстати, свобода пресса там существует. Но тут надо иметь в виду, что его восхождение к вершинам власти в конце 90-х, точнее, в 97-м году, он таки проиграл лидерство в этом Африканском национальном конгрессе Табо Мбеки, который и стал, собственно говоря, после Манделы президентом страны перед Зумой. Это больше такой серьезный товарищ Мбеки, очень такой закрытый. Я тоже помню время хорошо. Но Рамапоса посчитал, что в этой ситуации, когда Мбеки стал президентом, надо отодвинуться от политики. И он занялся работой в инвестиционной компании, возглавил и свою компанию. И она в итоге стала, вопрос о его заработках, крупнейшим инвестиционным холдингом во всей Африке. Причем надо сказать, что очень важно, что в этом инвестиционном холдинге в основном этим холдингом владели в том чернокожие. И вот они, так сказать, имели доли практически во всех, ну не во всех, но в подавляющем большинстве юаровских разного рода горнорудных обрабатывающих компаний, в мобильной связи, в банковской отрасли. В общем, и, кстати сказать, он одно время стал хозяином всей системы Макдональдс в Южной Африке. Поэтому с деньгами у него было все в порядке. И он понял, что укрепив свое семейное и финансовое положение, можно возвращаться в политику. Он продал многие свои компании и вошел в 50, вот в этот момент, к этому моменту, он вошел в 50 самых богатых людей Африки. Вот. И, наконец, он в 12 году был заместителем руководителя партии избран. И стал, так сказать, в тот момент Зума был и президентом, и лидером партии. То есть, получается, его вот тот бывший президент... Его породил Зума, назначил вице-президента. Это правда. То есть, тогда это они правда. Были, ну, не знаю, по крайней мере... Естественными соратниками. Естественными соратниками. Но, как говорится, тут время берет свое. И он в 17 году... объявил о том, что собирается, ну, период Зумы приходил к концу, его каденция вторая. И надо сказать, что его поддержали все в планах на практически все провинции. И Лимпопо, и Гуатенг, и в Северном, и в Западном Кейпе его поддержали. Самое главное, что он поддержал профсоюзы ЮАР, которые, так сказать, он много лет работал. И, кстати сказать, там есть очень влиятельная организация. Она так называется скромно. Лига ветеранов Африканского национального конгресса. Но это такие серьезные товарищи, которые в соседних камерах просиживали многие годы с Манделой и Зумой. Эти ребята всерьез влияют на внутреннюю политику страны. И, короче говоря... Они его тоже поддержали, да, получается? Они его поддержали. Но тут возникла коллизия, потому что его соперницей стала одна из... Бывшая жена. Джейкоба Зуны, да, которая была в многочисленных министерских ипостасях в период президентства своего мужа. Она самые разные министерские портфели имела. Короче говоря, ну, вот с 17-го года началось его восхождение к власти, когда он возглавил НК. И в итоге он был избран президентом. Но, конечно, Зума, а самое главное, что его сторонники, а самое главное, что его клан семейный, уж точно не хотели, что называют. Они просто понимали, но я не знаю, насколько они боялись или боятся раскулачивания, что называют. Но, тем не менее, они посчитали, что Рамапоса, ну, скажем так, хоть и ближайший был соратник, но не в состоянии гарантировать их благополучную уже этот этап их старости. Ну вот и, так сказать, Зума, так сказать, демонстративно не выполнил решение суда. И это вот, так сказать, беспорядки сейчас продолжаются. Я думаю, что это... Ну, мне кажется, что, конечно, Рамапоса справится с ними. Но вот этот процесс, который вот этого самого гражданского неповиновения, они, конечно, ну, скажем так, очень сильно влияют в том числе и на такой важный фактор, как туристический климат ЮАР. А ЮАР, вот мы об этом... Ну, кстати, еще два слова хочу сказать, что в свое время вот приют президента Зумы, нет, сначала президентом Беки, а потом с президентом Зумы, дважды посещал президент России Владимир Путин в 2006-2012 году. И, кстати, в 2006 году это был первый визит российского, ну, советские лидеры, понятно, туда даже не то, что не ездили, а даже не смотрели в ту сторону. Да. Вот. А это там же первый... была, коммунистическая партия была, соответственно, даже запрещена. Ну, советские лидеры ездили в страны, где не было коммунистической партии, но тем не менее. У нас отношения с Южной Африкой вполне, так сказать, экономически такие успешные. Там они имеют разные аспекты. Но с точки зрения туризма, надо сказать, что очень жаль, если вот эти события помешают туристическому потоку, потому что она действительно очень красивая страна. И потом есть моменты, которые можно просто позавидовать. Ну, например, все помнят знаменитый диалог в фильме «Мимино», где лучшая вода, как выяснилось, у нас Сан-Франциско, что, наверное, правда. Так вот, третье место по качеству водопроводной воды занимает в мире именно водопроводная вода в ЮАР. Это, может, единственная африканская страна, где можно пить воду из-под крана, что называется, ничего не боясь. Вот это удивительно. Обычно чистая вода с гор идет. Нет, у них там есть, второй, конечно, драконовые горы. Водопады, там второй по высоте водопад, там чудесные реки и так далее. Но там фантастическая фауна. ЮАР славится тем, что там, например, водится самая большая птица в мире – страус. Там огромное количество самых больших в мире млекопитающих слонов. Там много прекрасных жирафов. То есть, если кто любит животный мир, а там целый ряд мест специально для этого выделенных для туристов, осмотр животного мира, ЮАР в этом плане прекрасное место. Мало кто, например, знает, что там, например, замечательный автопром. Так сказать, столь популярный у некоторых москвичей, скажем так, внедорожник «Хаммер», тоже, так сказать, собирали в ЮА. Или, например, это единственная в мире страна, где выпускают, поскольку там движение, там автомобили с правым рулем, поэтому, ну, английское наследие, поэтому там и «Мерседесы» выпускают с правым рулем. Но, знаешь, вот вопрос. Вопрос так. Самый важный. Самый важный. Скажи мне, пожалуйста. А вот какая продукция сегодня чрезвычайно популярна ЮАР. И подскажу, погреб какой продукции чуть ли не самый большой в мире? Ну, виноделие, белое вино не так. Умничка, умничка. Сегодня... Кто же не пробовал вино из ЮАР, белое. Я думаю, что красного у них нет, белое вино. Нет, ЮАР тоже есть. Но красное тоже есть, да? Да, да. Не видел ни разу. И даже много, но белое у них больше известное. Вот. И это, надо сказать, у них там тихо-тихо 580, что ли, виноделин. У них 4500 производителей, так сказать, компаний по производству вина. Ну вот, казалось бы, да, вот. Я про другое. Ну, хотя вино тоже люблю, безусловно. Я не знала, что там чуть ли не 50% кашемира оттуда идет. А уж, соответственно, мы как жители северных стран, да, кашемир, правильно, разумеется, правильно, покупаем. А вот чего там совсем много, это платины. 80 с лишним процентов мировой платины, этого драгоценнейшего металла, добывается именно там, в Южноафриканской Республике. И при у этом... них там, то есть, золото, алмазы, платина, они там что-то такое, да, вот уголь. Платина, у них там... важно, знаешь что? Золотую цену определяют не они, алмазы, как известно, тоже определяют не они. Цену. А вот как раз цену на платину устанавливается именно в ЮАР. Вот это важный момент. Вот они как бы законодатели цены на платину в мире. Я вот... Вот так вот из того, что мы рассказали, непонятно становится. Вот почти 30 лет нет апартеида. А у них прекрасные стартовые возможности. Да? У них там нет нефти, но зато у них много всего, чего другого есть. И без нефти хватает. И, даже, а? И без нефти хватает. Даже сельское хозяйство там есть, хотя ограниченное количество территорий, где там можно это делать, но у них нет эрозии почвы, они там все это грамотно развивают. Да. То есть, казалось бы, за 30 лет можно было выстрелить, ну, может быть, не в космос, окей, все-таки 30 лет — это не так много, но можно было довести страну до очень-очень-очень приемлемого уровня с широкими перспективами. А получается, что 30 лет как вот прошел апартеид, ну, не совсем так. Ну, смотри, ну, у них экономика-то достаточно успешная. И, кстати сказать, в отличие от других африканских стран, в этой стране даже чернокожее население, я там дважды был, ну, конечно, есть архибедные, да, но чернокожее население живет совсем не так бедно, как чернокожее население... В Свазиленде, например, да, о котором мы говорили Барзанку, совсем недавно. Да, конечно, это... Из Ватини. Это все-таки страна, сказать, которая как бы сохранила какие-то свои традиции, и она не различала их, так сказать, так, чтобы совсем уж превратиться в, как ты сказал, Свазиленд. Нет, отнюдь нет. Причем, хотя сказать, ВИЧ что... там тоже на очень высоком уровне. Она одна из лидеров, да? Тоже страна. У них, кстати, это страна, где два лауреата Нобелевской премии мира, причем они жили в соседних домах. И Нельсон Мандела, как я сказал, лауреат Нобелевской премии мира, и архиепископ Десмонд Туту, между прочим, тоже оттуда. А вот еще такая интересная деталь. Вот смотри, мы живем накануне, так сказать, бедных, уже истерзанных Олимпийских игр, которые должны скоро открываться. А ты знаешь... Там не спортсмены первые, по-моему, стали с положительным ковидом из ЮАР. Да, да. Ну, в общем, тут много есть вопросов. Там угандийский спортсмен куда-то исчез, потом его нашли. Но я о другом. Вот смотри, тоже интересно. Именно ЮАР, единственная, дважды подчеркну, единственная страна в мире, которая принимала у себя финал и чемпионата мира по футболу, и чемпионата мира по регби, и они чемпионата очень сильные, мира по, да, крикету. А, для нас крикет звучит очень экзотически, а вот, скажем так, в англоязычной... Футбол и регби, части, это... Да, а регби и крикет для англоязычного направления земли крайне популярны. То есть я веду к тому, что ЮАР, так сказать, вот ты говоришь, что сегодняшней ситуации не рванул. Нет, он по-прежнему, эта страна по-прежнему является, так сказать, ну, который набирает какие-то. Другое дело, что вот эти всякие внутренние потрясения этому не способствуют, но она, так сказать, не стоит на месте. Я бы не сказал, что ЮАР движется в обратную сторону. Хотя, конечно... То есть потерянными годы Джейкоба Зума не стоит считать. Понимаешь, мы должны объективно понимать и признавать, что все-таки 80% населения чернокожие, именно этому населению определять будущее страны. Они как могут этой страной управляют. Они стараются, чтобы страна развивалась как могут. Другое дело, что все-таки, конечно, страна, поскольку мультиэтническая, страна, многие-многие десятилетия, живущая в таком сложном букете народностей, языков. Это не просто находить все это, но движим они, мне кажется, все-таки правильным чувством, правильным стремлением развития своей страны. И будем надеяться, что наш сегодняшний герой в этом, соответственно, ЮАР будет помогать. Все, вышло у нас время, закончилась передача 48 минут. Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Гусман. Спасибо и до встречи. Спасибо, всего доброго. До встречи. 48 минут.